Глава 10. 20:25. В ушах звенело, глаза резало от едкого дыма. Деревянные обломки стеллажей и куски пластика полыхали. Треск пламени, что стремительно пожирало колонны и переборки, заглушал все прочие звуки. «Миша!» Зорин закашлялся. Он спихнул с себя горящие останки стола и попытался встать на четвереньки. «Миша! Где ты?» Голос казался знакомым, но сквозь шум стихии он почти ничего не мог разобрать. Михаил вслепую пополз в сторону взрыва. Он не был уверен, что движется правильно. Дым застилал все вокруг и разъедал глаза. Нужно было спасаться. И все же оперативник хотел убедиться, что с предателем покончено. Рядом послышался топот. «Миша! Чтоб тебя!» Охрипший голос послышался над головой, и Зорин признал в нем Кардашова. «Где ты?» «Коля!» Михаил снова закашлялся. «Здесь я!» Он почувствовал, как его взяли под руки и потащили прочь от пламени. Его вынесли из зала и поволокли к выходу. Михаил попытался воспротивиться и начал вырываться. «Нет, я должен вернуться! Ты погибнешь, Миша! Дай мне покончить с этим!» «Миша, твою мать, успокойся!» Худощавый Кардашов удивительно легко справлялся с более крепким Зориным. Силы почти оставили полковника. Вскоре он поник и перестал сопротивляться, позволив другу унести себя прочь из горящего здания. Вечерний воздух приятно холодил обожженное лицо. Запах гари исчез, в голове немного прояснилось, но затем пришла боль. Михаил здорово надышался угарным газом. Мир поплыл перед глазами. Николай вовремя заметил, как кровь отхлынула от лица друга. Он усадил его в тени деревьев возле клуба и спешно снял с пояса фляжку для биожидкости. «На вот, Мишенька, выпей!» Зорин приник к фляге и отпил горьковатый напиток с остальным привкусом алкоголя. Едва не поперхнувшись, он на секунду призадумался и снова прильнул губами к горлышку, жадно поглощая живительную влагу. «Стой, стой, не переборщи!» Кардашов забрал флягу и тоже сделал глоток. «Старый ты стервец!» — рассмеялся Зорин. «Вот почему ты вечно с ней не расстаешься. Коньячок полезен для сосудов. В малых дозах, знаете ли. Да и тому, кто надышался дымом, поможет вывести из печени молекулы карбоксигемоглобина». «Да-да», — отмахнулся Михаил. В памяти медленно восстанавливались события сегодняшнего дня. Дня, который еще не закончился. «А откуда ты здесь?» «Малиновский, едва ты улетел», объявил красный код и заблокировал станцию. Николай сел рядом и снова отпил коньяка. Безопасники рассадили весь научный персонал поодиночке по тестовым зонам и лабораториям и начали допрашивать. «Меня же привели к тебе в кабинет. Малиновский сидел за твоим компьютером. С ним были те же наемники, с которыми ты сейчас столкнулся. Он копался в твоих файлах, Миша. Я сразу смекнул, что что-то не так. Но было поздно. Он требовал отдать данные по Люсиню, которые я приготовил для тебя. Я отказался». Кардашов замолк. Михаил отобрал флягу и допил остатки. Тепло коньяка растеклось по венам, и головные боли слегка отступили. «Что было дальше?» — спросил он, когда круги перед глазами исчезли. «Малиновский? Он...» Голос Кардашова дрогнул. «Наденька, моя помощница. Он угрожал убить ее, если я не отдам сведения. И я уступил. Прости, Миш, прошу тебя». Зорин мысленно хмыкнул и прохрипел в ответ. «Ты все правильно сделал. Это еще не все. Меня допрашивали. Они хотели узнать, смогу ли я повторить результаты работы без исходных чертежей». «И что, смог бы?» «Конечно нет!» — воскликнул Николай. «В проекте Лазарева задействовано немыслимое количество знаний из самых разных отраслей науки. Я и половины из них не знаю. Но Малиновский снова начал угрожать расправу над Надей. И я сказал, что смогу, чтобы спасти ее». Полковник посмотрел в глаза Кардашова и увидел в них то, что видел сотни раз в глазах преступников, с которыми приходилось иметь дело раньше. «Ложь! Лживый ты, старый дурак!» «Это...» Михаил стиснул зубы и с трудом заставил себя говорить. «Героический поступок. Молодец, Кардашов». Николай кивнул, не распознав холода в голосе друга. «Спустя пару часов меня привели в доки и увезли на станцию. Из разговоров Малиновского с его людьми я понял, что ты идешь по следу и перехватил похищенные сведения». «Да, пришлось нелегко». «А что с диском? Где он? Мы должны вернуть его на станцию». «Он в надежном месте». Кардашов поник и разгладил спутанные волосы. «Главное, ты справился!» Он издал нервный смешок. «Ох, и ловко же придумал с термической реакцией термозарядов!» «Ты победил их, Мишенька!» «Не совсем. Не всех». Полковник обнял ствол дерева и поднялся на дрожащие ноги. «У тебя есть оружие?» «Нет», — развел руками Кардашов. «Я был в плену, пока не появился ты». «Прекрасно». Михаил пошарил за пазухой и извлек трофейный нож. «Что ты задумал?» «Побеседовать с последним предателем». Николай громко сглотнул, на его лбу появилась испарина. Ученый вцепился в пустую флягу, словно пытался защититься от Михаила. «Я благодарен, что ты вытащил меня из огня. Жаль только, что пёкся ты совсем не о моей жизни». «О чем ты, Миш?» «Ты отправил меня на верную смерть, так же, как и своего юного аспиранта». Зорин кричал, не сдерживая чувств. «Накипело!» «Люсень? Ты нашел его?» На глазах Николая появились слезы. «То, что от него осталось». Кардашов закрыл лицо ладонями. Он шумом втягивал воздух, а его плечи содрогались от всхлипов. Вдалеке послышались сигналы экстренных служб. Милицейские дроны спешили к охваченному пламенем зданию. По монорельсовым путям неслись службы противопожарной безопасности. «Скоро здесь начнется хаос. Нужно поторапливаться». Михаил обернулся к Кардашову и увидел его зареванное лицо. «Я не хотел», — проскулил тот. «Никто не должен был погибнуть. Наука должна дарить, а не отнимать жизни». «То, что делал ты, не наука, а предательство. Скажи мне только одно. Зачем? Зачем ты пошел на это?» «Альянс давно вышел со мной на связь. Еще до смерти Лазарева». Николай вздохнул и схватился за голову. «Они обещали потрясающие условия для моей дальнейшей работы». «То есть тебя просто купили? Как и Малиновского?» Михаил удрученно покачал головой. И ты вот так просто согласился? Миша, пойми, будущее там, вдали от партии и бюрократии. Будь у нас возможности альянса, я бы смог контролировать термоядерную реакцию еще 10 лет назад. Я бы стал первым, кто создал лестницу до звезд. Нет, Коля. Наше будущее не на Западе, где предательство и измена стали обычным делом. Наше будущее впереди, среди космоса и звезд. И ты едва не погубил все, за что боролись и терпели лишения тысячи людей до тебя. Как ты втянул во все это Люсиня? Почему он решил помочь тебе? Не мне. Малиновский и его наемники похитили семью аспиранта. У малыша Лю не осталось выбора, кроме как помочь ему выкрасть данные. «Где семья сейчас, я не знаю». Кардашов встал на колени и взмолился. «Ох, Мишенька, прости! Извиняться будешь перед судом!» Процедил Зорин и отпихнул бывшего друга прочь. «Я всего лишь оперативник, и моя работа — ловить таких, как ты!» Пламя охватило все здание клуба и осветило улицу ярким светом. По ту сторону пешеходной дороги начинали собираться зеваки. Рядом приземлялись милицейские аэрокары. Правоохранители спешно оцепляли район и пропускали пожарную технику. Михаил устало доковылял до лавки и вытянул из-под нее газету. Между страниц, под текстом о завтрашнем съезде Компартии, лежал маленький накопитель с секретными данными. Зорин сел на скамейку и закрыл глаза. Кажется, теперь все действительно закончилось. Уж для меня-то точно.